Издательство «Азбука» представляет. Лиза Уингейт. «Тропой забытых душ». Посвящается Кейт Барнард, Гертруде Банин, всем женщинам, которые первыми приняли бой, и детям, за спасение которых они боролись. Посвящается Энджи Дебо, которая описала эти события, прежде чем их смыло рекой времени. Посвящается всем скандалисткам, проложившим нам путь и не желавшим слышать «нет». Я вынуждена была наблюдать, как сирот грабят, морят голодом и сжигают ради денег. Я давным-давно поняла, что никого из граждан не волнует, если сироту ограбят, уморят или убьют, потому что потребности мертвых удовлетворить проще, чем живых. Кейт Барнард. Уполномоченная штата Оклахома по благотворительным и исправительным учреждениям. 1907-1915 года. Пролог. Оклахома, 1990 год. Возможно, старик выдумывал те истории, что рассказывал нам, сидя на скамейке возле Дейри Куин в Адде, что в штате Оклахома. Он травил байки, обстругивая ветки с помощью складного ножа Барлоу с костяной рукояткой, лезвие которого было стерто почти полностью. Он вечно строгал и болтал, поэтому люди прозвали его Стружка. Сержант, к прозвищу добавили футболисты, выигравшие чемпионат штата в 1962 году, вскоре после того, как старик впервые появился в городе. Сержант Стружка. Так они прозвали его за поношенную танкистскую куртку с нарукавными нашивками. Но Стружка умел рассказывать истории, от которых у детей волосы вставали дыбом, поэтому его прозвище произносили с неподдельным уважением. Если верить Стружке, он побывал и шахтером, и охотником за сокровищами, и актером в шоу «О Диком Западе», и конокрадом, и искал всяких приключений на свою голову, пока в 1914 году не записался в армию, чтобы не угодить в тюрьму. И поучаствовал в Первой мировой, во Второй мировой и в Корейской войне. Он понимал безрассудство юности, ее соблазны и возможные последствия наивной беспечности. Он ощущал странный трепет, обманывая смерть, дразня ее, и не раз ему удавалось ее избежать. Он говорил о смерти так, что его рассказы оставляли неизгладимый след в юных слушателях. Некоторые помнили эти невероятные байки долгие годы, после того, как посиделки в Дейри Куин и болтовня Стружки остались позади. Поэтому, когда два бывших звездных игрока футбольной команды, выигравшие чемпионат штата в 1962 году, постарев почти на три десятилетия, ехали через горы Уайндинг-Стейр в 3 часах к западу от Ады с черепашьей скоростью развозного фургона, тема сержанта Стружки всплыла сама собой. Зашел разговор о достоверности истории, рассказанной Стружкой на Хэллоуин, когда они были в выпускном классе. Водитель считал ее правдивой. Пассажир был уверен, что Стружка просто разыгрывал их. Разговор перерос в спор. После небольших ночных посиделок в баре при мотеле спор превратился в пари. Пари привело к тому, что стороны обратились к местному парню, который спустя несколько бокалов пива предположил, что сможет найти на карте то место, о котором они говорили. Карта привела к остановке на обратном пути, а потом к пешему подходу и подъему в гору. «Эй, я что-то вижу!» — кричит водитель. Пассажир останавливается, удивляясь, что так сильно отстал. «Да? И что ты там видишь?» Он тяжело дышит, думая, что выше лезть не станет. Пари, поздняя ночь, пиво — глупость. Хотя старик Стружка, наверное, позабавился бы, глядя, как пара мужиков средних лет карабкается в гору где-то у черта на куличках, вспомнив какую-то безумную историю, рассказанную много лет назад. «Там, кажется, небольшая пещера», — отвечает идущий впереди. «Как Стружка и говорил». Скептик замирает на месте. «Это невозможно», — думает он. «Разве нет?» Смотрит вверх на небо, не обращая внимания на скатывающиеся камни и осыпающиеся вниз веточки. Его товарищ исчезает в чреве горы, а пассажир не спешит следовать за ним. Потому что, судя по тому, как Стружка рассказывал об увиденном в той пещере еще ребенком, впечатление преследовало его всю жизнь.